Глава 27. Всю дорогу до Москвы Лопатин пролежал на заднем сиденье машины. Боли в животе не то стали слабее, не то он к ним привык. Кажется, ничего особенного. А полежу день и вовсе пройдет, успокоенно подумал он, поднимаясь по лестнице к себе домой. Дверь открыла Геля. Она была одета в халат Ксении и в ватник поверх него. В зубах у нее дымилась свернутая из газеты козья ножка. А где Ксения спит? Она улетела. При всей неприязненности их отношений с Лопатиным в голосе Геля не было торжества. «Ну и черт с ней!» — неожиданно для себя хрипло крикнул Лопатин, швырнул в угол вещевой мешок, прошел в комнату и сел, не раздеваясь, только расстегнув на два крючка полушубок. Геля опустилась напротив него, продолжая дымить самокруткой. Кажется, она ожидала расспросов. «Что смотрите на меня, Ангелина Георгиевна? Считаете, что я расстроен?» — с вызовом спросил Лопатин. «Она изменяла вам раньше и изменяет сейчас», — необычно тихим голосом сказала Геля, отвернувшись от Лопатина и глядя куда-то в угол. «А вы?» «А я знаю все это не хуже вас», — инстинктивно и мгновенно солгал он, защищаясь от подробностей. Всего он не знал, хотя догадывался. Но сейчас ему показалось, что он всегда и все знал. Впрочем, теперь это уже не имело того значения, какое имело бы еще вчера. По крайней мере, так он считал в ту минуту. «Согрейте мне чаю. Если он будет крепкий и быстро, обещаю не обижать вас сегодня, честное слово». Геля послушно поднялась и вышла, а он позвонил редактору. Редактор долго не подходил, секретарша несколько раз говорила: «Еще минуточку». Наверное, в редакции подписывалась последняя полоса. Наконец, в трубке послышался недовольный голос редактора. — Чего не спится? Семейная жизнь надоела. Могу вызвать? — Вызывай, — сказал Лопатин. Его голос помимо воли дрогнул, и редактор услышал это. — Хорошо. Машину отпустил? — Отпустил. — Сейчас пришлю. Редактор повесил трубку. Еле вернулась и, разлив по стаканам чай, села напротив Лопатина. «Нате курить», — протянул он ей пачку беломора. «Спасибо, я уж привыкла к махорке». «Ответьте мне, но только честно, почему вы вдруг сейчас мне это сказали?» — спросил Лопатин, радуясь, что он довольно удачно имитирует спокойствие. «Вы поссорились с ней?» «Не больше, чем много раз до этого». «Тогда почему же?» «Не знаю», — сказала она. «Наверное, мне просто надоело столько лет смотреть на все это. А потом я сегодня поглядела в зеркало и вспомнила, что я ваша ровесница. Видите?» Она приподняла со лба свои пестрые крашеные волосы и показала седые корни. «И какое отношение имеет одно к другому?» «Не знаю, очевидно, имеет». Она помолчала. «Хорошо, если я не сказала вам ничего нового». Лопатин услышал за окном гудок машины и встал. «Опять уедете на фронт?» «Должно быть. А что?» «Если я съеду от вас, я занесу ключи к вам в редакцию». «А чего ради вы съедете?» «Кажется, я устроюсь сестрой хозяйкой в одно место. Ведь вы не собираетесь высылать мне аттестат?» «Не собираюсь». «И никто не собирается. А мне жрать надо. И, кроме того, чувствую тебя нужной, не только нашей с вами дамочке». Она впервые на памяти Лопатина так сказала о Ксении. «Да, они сильно поссорились», — подумал Лопатин. «Надолго, может, навсегда, бывает в жизни и так». «Оставьте мне ваш беломор, не скупитесь», — густо закашлившись, сказала Геля, когда Лопатин, вставая из-за стола, потянулся за пачкой. «Это я с этой махорки совсем превратилась в мужика. Вы спросили, почему я вам сказала. Может быть, потому что война. И во время войны... Все это как-то...» Она не договорила. «Если я съеду, я тут все приберу и запру. Не беспокойтесь». «Я не беспокоюсь». Лопатин надел ушанку, застегнул полушубок и вышел вместе с ней в коридор. «Вы способны объяснить мне?» — спросил он, уже взявшись за ручку двери. «Ну, для чего она пошла вчера к редактору клянчить, чтобы я вернулся? Чего ради была эта комедия?» Говоря это, он почувствовал прилив злости от мысли об еще предстоявшем ему объяснении с редактором. «А вы что, только сейчас узнали, что у нее 7 пятниц на неделе?» Зло вопросом на вопрос ответила Геля. То, что я дура, вы старались мне дать понять довольно часто, а то, что она дура, так за 15 лет и не заметили. Лопатин молча кивнул ей и вышел. А она, не затворяя двери, посмотрела ему вслед и, вынув из кармана халата предназначенное ему Сюнина письмо, полное лжи и душевной сумятицы, изорвала его на мелкие кусочки своими желтыми прокуренными пальцами. Когда Лопатин вошел в редакторский кабинет, все полосы были уже подписаны, номер ушел в машину, но редактор по старой газетной привычке еще не ложился спать, ожидая, когда выпускающий принесет первую пачку пахнущих краской газет. В редакции шутили, что редактор не ложится спать, пока не понюхает газету. Шутили, впрочем, с оттенком уважения. Редактор знал свое дело, а это ценят и в тяжелых начальниках. «Прибыл. Садись. Сейчас нам чай дадут», — сказал редактор, увидев входящего Лопатина, и всем телом потянулся в кресле. «И как это только тебя жена отпустила?» «Она улетела». Редактор присвистнул, хотел сказать что-то резкое. Он не привык лезть за словом в карман, но вошла секретарша с чаем, и он остановил себя. Пока она стелила на стол салфетку и ставила на нее чай и галеты, он смотрел на Лопатина и вспоминал, как именно в это время и именно на этом месте, где сидит сейчас Лопатин, сидела вчера ночью его жена. До вчерашнего дня редактор не знал жены Лопатина. Она была не причастна ни к их делам, ни к их дружбе. Он знал, что у Лопатина есть жена красивая и много моложе его. Вот и все. Вчерашняя встреча оставила у него в памяти впечатление какого-то длинного сумбура. Он еще цинично подумал тогда, что, наверное, у этой красивой и слезливой женщины есть свои, приятные для мужа стороны, но разговаривать с ней утомительно. Рыдала, говорила о том, сколько семей на ее глазах уже разрушила война, умоляла вызвать ее мужа в Москву, чтобы и у них не случилось того же самого, а теперь, когда вызвал, на те здрасте, улетела. «Ну, что будешь теперь делать?» — спросил редактор, когда секретарша вышла. «Продолжу жизнь на казарменном положении». Лопатин не переуменьшал и не преувеличивал своей горечи. Еще не понимая, какой будет его жизнь, он знал, такой, как была, уже не будет. Чувство бесповоротности притупляло боль. «Может, отпустить тебя, слетаешь к ней, сам дня...» Редактор хотел расщедриться и сказать «на три», но характер взял свое. «Дня на два». «Спасибо, нет». «А что она приходила сюда ко мне, можешь объяснить?» «Не могу», — сказал Лопатин. Ему было стыдно сразу за все. За свой вызов, за ее приход, за время, украденное у этого занятого и усталого человека, на нелепый разговор с нелепой бабой. А отпуск дня на четыре, если сочтешь возможным, все же мне дай. Зачем? Съезжу к дочери. Она со школой в деревне под Горьким. Редактор задумался. В его строгой душе была слабая струнка. Единственный сын через неделю кончал курсы младших лейтенантов, и редактор почти каждый вечер боролся со стыдным желанием снять трубку, позвонить своему старому товарищу в управление тыла и хотя бы на первое время устроить судьбу сына так, чтобы поменьше бояться за его жизнь. Он старался оправдаться перед самим собой тем, что он-то лично никогда не отступал перед опасностями, наоборот, искал их. Так неужели у него нет права подумать о сыне? Но в последнюю секунду каждый раз рука так и не дотягивалась до трубки. Просьба Лопатина застала редактора душевно обезоруженным. «Хорошо, поезжай», — сказал редактор. «Можешь даже послезавтра, если завтра к вечеру новогоднюю передовую сдашь. Мне что-то от Гурского кое-что осталось. Пройдись, поправь до отъезда». Он протянул целую пачку гранок и, еще раз мысленно проверив себя, не дает ли поблажки Лопатину, повторил: «Поезжай. Только постарайся привезти оттуда из Горького какой-нибудь толовой материал для газет». Лопатин укоризненно посмотрел на него. «Ну зачем такая скоридность? Ведь из четырех суток почти двое уйдут на поезд туда и обратно». «Привези, учитывая наши с тобой отношения, чтобы комар носу...» Лопатин кивнул. «Ладно, чтобы комар носу». Он перестал следить за собой, и лицо его сделалось печальным. — У меня есть немножко водки, может, хочешь выпить? — спросил редактор. — Спасибо. — С горя не пью, — сказал Лопатин. — Пойду спать. И вышел, разминувшись в дверях с выпускающим, несшим пачку свежих газет. Зайдя в свою редакционную комнату, он скинул валенки и лег на койку, заложив руки за голову. На койке Гурского, с которым они и здесь, вправде, жили на казарменном вместе, валялся вверх корешком раскрытый том Наполеона Торле. А из-под подушки торчал рукав наспех засунутой сорочки и кончик галстука. «Сейчас, наверное, уже поднимаются там с Тихомировым, чтобы лететь под Калугу», — помнил Лопатин, посмотрев на подходившие к 6 стрелки стенных часов. Решение повидать дочь родилось неожиданно, но теперь казалось необходимым. Он попробовал представить себе свидание с ней. Конечно, она будет рада, немножко горда. Отцы не часто приезжают туда, к ним с фронта. А дальше? Говорит ли ей о случившемся? И вообще, что говорить ей о матери? И как? Девочка и так несчастлива. «Теперь я все это поправлю», — безотчетно подумал он и, злясь на собственное легкомыслие, строго спросил себя, как и когда. Его мысли прервал телефонный звонок. «Василий Николаевич, редактор приказал вам зайти к нему», — сонным голосом сказала секретарша. Редактор, с которого соскочила вся усталость, стоял с телефонной трубкой в руке и, поставив на кресло ногу в хорошо начищенном тонком хромовом сапоге, весело ругался по телефону. — Ну и что же, что фельдсвязь? А ты вдобавок к фельдъегерям и моего человека посади. Нет, вот именно что завтра, то есть, вернее, уже сегодня, чтобы он днем был, по крайней мере, в Новороссийске. Уговорил? Ну, спасибо, спокойной ночи. Он быстро брякнул на рычаг телефонную трубку. Наши войска сегодня начали высадку в Керчи и Феодосии. Ты подумай только. Кого ж теперь туда послать, а? Он повернул свое быстрое лицо к Лопатину. Самолет пойдет через 2 часа. 8 с аэродрома фельдсвязи. Как не соблазняет? Крым, а? Был там в плохое время, теперь попадешь в хорошее. А к дочери съездишь, как только вернешься. Даю слово. Чего молчишь? Испытываю твое терпение, усмехнулся Лопатин. Прикажи поднять кого-нибудь, у кого 41-й номер сапог, и заставь отдать мне. У меня здесь только валенки, а в Крыму, чего доброго, дождь.